примера нам является то Ибрахим алейхиссалям. Он что сказал? Робби арини кайфа тухиль маут. Аллах, покажи мне, как ты оживляешь смерть. А валям тумин, кали валям тумин. Разве ты не веришь? Он что сказал? Кали баля. Верит, правильно же? Валякин ли ятмаин на ркальби. То есть что за ятмаин на бимана яшкал кунту ашук. А мака на яшук. Валякин бимана кана индаху ильму льякин фаарада айна льякин. У него был якин, и он хотел якин глазами, которые своим увидят. Он был уверен в том, что Аллах воскрешает мертв. Но если ты видишь, у тебя же еще иман больше становится. Вот так же у нас мы верим, нам достаточно веры Курана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхиссалям. А если какие-то ученые, кто-то что-то открывает, это у нас не основа, основа у нас Куран Сунна. Это у нас вот эти открытия научные, это зияда тунфилиман. То есть зияда, услышали? О, машаллах. А если это не действительно отрицается, иман же у нас остается. А тот человек, который верит на основе этих открытий, а у нас кто-то теорию открыл, о, верит. А раз теорию, крах теории этой, получается, у него вера исчезает. Поэтому сколько людей в религию ислам зашли из-за этих открытий, когда братья неправильно. Видите, опять дава, оставили в дава путь пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И начали распространять книги, вот чудеса Аллаха в космосе, чудеса Аллаха там, чудеса. И люди уверовали. Потом появился какой-то другой ученый, сделал крах этой теории, оказывается, у вас несерьезная религия, и оставил религию. А если бы ты человека призвал на основе Курана и Сунны, он бы верил. Куран, Сунна же не меняется. Куран, Сунна же, она до судного дня Аллах субхана ва тааля хранит. А потом какое-то открытие есть, есть хайр ва барак. Нету, нету. У нас вера, потому что строится только на Куране и Сунне. Вот таслим ли ахкамихи, и полностью ты сдаешься, то есть из плодов веры в Аллах субхана ва тааля, то есть полностью сдаешься его приказам, ва атирафу би хикматихи, и признаешь его мудрость. То есть даже ты иногда можешь, почему у нас в намазе два саджда и один руку? Почему не два руку? Нет, Аллах субхана ва тааля предопределил, так оно есть. Почему Аллах субхана ва тааля женщину, которая месячно приказывает восполнять молитву и не приказывает восполнять саум, и не приказывает восполнять молитву. Это мудрость Аллах субхана. Все, не спрашивай почему. Почему Аллах это запретил, а это сделал халя? Не говори слово почему. Ля юсалю амма яфаль, вагум юсалюн. Аллах не спрашивается о том, что он делает, а они спрашивают. Не говори про Аллах субхана ва тааля, про его действия, почему. Знай, что он Аллах субхана ва тааля хаким, он алим, он хабир, знающий, мудрый. Аллах субхана ва тааля просто так ничего не делает. А если ты что-то тебе не доходит, это из-за того, что ты человек создания. Как мы сказали, у тебя у глаз есть граница, у слуха есть граница, у мышц есть граница, у желудка есть граница. Также у мозгов их есть граница. Поэтому знай, что Аллах субхана ва тааля он мудрый. Ва адлихи, ва рахматихи, и то, что Аллах субхана ва тааля он справедливый и милостивый. И все, что пришло от Аллаха, это правдивость, истина. И то, что все, что предопределит, все, что творит Аллах, и все, что нам сообщил, все это для каких-то мудростей великих и каких-то великих целей. Высоких целей. Также из плодов веры в Аллах субхана ва тааля. Если Аллах тебе что-то предопределил, какую-то болезнь, чтобы не было, все, сдавайся, мы же договорились, что ты раб. Аллах тебе предопределил болезнь, все, не выявляй свое возмущение. Я раб Аллах, Аллах что хочет со мной делать. То есть, валилляхи масаля аля, Аллах лучше, чем эти примеры. У тебя твой сын. У твоего сына что есть какая-то? Ты давай эту рубашку сними, вот эту рубашку одень. Не хочу, чтобы ты эту рубашку одень. Тебе какое дело, какую хочу такую рубашку ношу, твой сын, если тебе скажет, ты что с этим сыном сделаешь? А представь, субхан, ты раб Аллах субхана ва тааля. Аллах тебе захотел, чтобы ты заболел? Все, Аллах, ты раб Аллах субхана ва тааля, голову отпусти. Альхамдулилля, скажи, терпи. И это терпение в тебе, в нем польза. Аллах ничего от твоей болезни, ничего не имеет. Тебе в этом хасанат. Аллах тебе в этом есть какая-то мудрость. Сколько мудрости, субхан Аллах, вот это мы почему не познаем мудрость Аллаха субхана ва тааля? Из-за нашего невежества. Из-за того, что у нас знаний мало, мы мудрость не познаем. Как это имя Аллах субхана ва тааля об этом рассказал нам в Коране? Хидр и Муса алейхиссалям. Сколько мудрости было в действиях Хидра, он простое же создание. А Муса из-за своего незнания сколько упустил, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы Муса молчал, столько бы мы узнали. Видишь, Муса алейхиссалям видел действия Хидра злом. Как ты убил этого мальчика? Как ты вот продырявил корабль? Почему ты деньги не берешь? А в этом какая мудрость была, как ему потом объяснил Хидр алейхиссалям? А все оперлось на чем? На незнание Муса алейхиссалям. Вот если это у нас среди созданий так, то что сказать между нами и между Аллах субхана ва тааля? Все вот эта вещь, непонимание, ихтиляф, что? Аль-улюм. Если у нас ихтиляф, то есть разница знаний между нами и между созданием, как Аллах субхана ва тааля как раз сказал, пришел в хадисе от Бану Исраиль, про Бану Исраиль в одном из хадисов, о том, что один из пророков Бану Исраиль сидел однажды на высоком месте на горе. И внизу был источник воды, родник. И он сидел и увидел, что к этому источнику прискакал, то есть шел, скакал всадник, слез с коня и сел пить. И у него был с собой, как мешок положил, попил воды, сел на коня и скакал, забыл мешок. А там было золото, деньги. Потом пришел пастух. Пастух пришел, увидел, открыл мешок, увидел там что имущество, забрал и ушел. Потом пришел один старый дед, старик с посохом, остановился там пить, сел пить. В это время, видно, всадник вспоминает, что оставил свой кошель, возвращается, находит там старика. И говорит, где мои деньги? А этот пророк все видит, сверху сидит. Где мое имущество? Старик говорит, я не видел никакого имущества. Нет, я остался, нет, я не видел. Всадник достал копье, убил старика и ушел. И этот пророк взмолился, сказал, о Аллах, почему такая несправедливость? Аллах Субхану тогда сказал, нет, это не так. Этот всадник, его отец когда-то занял деньги у пастуха. Отец всадника когда-то занял деньги у отца пастуха. Отец всадника занял деньги у отца пастуха. И в то время, когда пришло время отдавать, то есть отцу всадника, деньги отцу пастуха, пришел вот этот старик и убил отца всадника. И сейчас сын всадника отомстил за своего отца, и не знает он, что он отомстил за своего отца. И сын пастуха забрал деньги своего отца, и не знает, что это его деньги. И этот пророк Бану Исраиль заплакал очень сильно, сказал, Аллах маля аут, о Аллах, я никогда не вернусь. Видишь, из-за отсутствия знаний. Из-за отсутствия знаний. Поэтому Аллах тебе, если что-то предупредил, не думай, что в этом зло. В этом добро просто ты не знаешь. Даже если внешне ты видишь, что это что? Зло. Вот это вот и есть плоды веры в Аллах Субхану ва Тааля. Плоды веры в одного Всевышнего. Плоды веры в того, что видите, асмау сифат. Когда ты участвуем, инна Аллаха алимун хаким. Что алимун хаким? Проскакали дальше. Задумайся, что значит алим? Что значит знающий? Что значит мудрый? Все, что Аллах бы тебе не предопределил, во всем этом есть мудрость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Просто, может быть, ты не знаешь. Просто, может, ты не понимаешь. И ты раб, поэтому отпусти свою голову и все. Сдавайся. Ты же мусульманин. У тебя должен быть истислям. Аллах предопределил тебе болезнь, предопределил твоему близкому смерть, предопределил твоему родственнику горе и так далее. Даже предопределил тебе богатство. Знай, во всем есть мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Во всем есть мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. И задумывайся над этим. Дальше, то есть таслим, то есть из плодов. Таслим ли тадвири Субхану ва Тааля ли мульки ва тасарру фихи фи хальки. То есть если Аллах Субхану ва Тааля что-то делает своим, то, что под его властью. Свои создания, вакадайхи ли абдихи, ваннаху куллюху ана ильмин там. Все, что творится, это от полного знания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Вакудратин багира, и великой силы, то есть сильной такой, с ума такой чудесной силы, вахикматин балига, и великой мудрости. Ваннаху да ирун байн альфадли валь адль. И все это творится между справедливостью и что? И милостью Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах тебе что-то наказывает тебя, либо это по справедливости, значит, ты что-то плохое делает, а если он тебе что-то дает, то это по его милости. Файза када амран фаинна маякулю лягу кун фаякун. Если он что-то захочет, то он скажет ему, будь и не будет. Вот этот один аят. Фаинна мамруху иза араду шайна никуля кун кун. Достаточно того, чтобы связать свое сердце только с Аллахом Субхану ва Тааля. Что ты идешь, даже идешь ты в магазин покупать эту какую-то вещь, не можешь найти в магазин. Почему ты забыл об Аллахе? Аллах скажет, где-то будь и оно становится. Будь в том магазине, оно будет то, что тебе надо купить. А мы не, мы пойдем, ты не знаешь, где это продается. Тому, этому, третьему, четвертому позвонили. Джахлю на бельда. Забыли об Аллахе Субхану ва Тааля. Ты видишь, ты знаешь, ты звонишь какому-то другу, тебе надо, допустим, где-то там дома кроссовки, и знаешь, что этот у него магазин обувной, ты ему звонишь. Звонишь, потому что у него какое-то знание. А разве его знание кроссовка сравнивается со знанием Аллаха Субхану ва Тааля кроссовки? Если этот человек знает, что какие кроссовки продаются в его городе, Аллах Субхану ва Тааля знает, какие во всем мире кроссовки где продаются. Правильно же? Забыли связаться с Аллахом. Эти саль билля, вот та саль на что? Нашему другу. Вот это вот есть. Поэтому ты сначала с Аллахом свяжешься, а потом со своим другом связывайся. И может быть Аллах Субхану ва Тааля тебе укажет на кроссовки, даже ты еще другу своему не позвонишь. То есть это вроде бы простой пример, но в жизни вот это вот и есть плоды таухида. Это и есть плоды единобожия. Валя юсалю амма яфалю вагум юсалюн. А это железная кайда. Аллах Субхану ва Тааля поставил. Аллах не спрашивается о том, что он делал. Ни в коем случае не говорит, почему Аллах так сделал. Это нас Аллах Субхану ва Тааля будет спрашивать. Потому что даже если Аллах Субхану ва Тааля бы нам ответил, почему он так сделал, мы бы все равно бы не хватило бы у нас разума этого понять. Потому что иногда какой-то человек, ребенок у нас, например, что-то отцу говорит, например, ты взял ребенка, он раз ребенок сидит, гвоздь в резетку, такие, ты что, ему взял ремня, хорошо, да, он говорит, ты меня зачем побил? То за то, что ты, ну а что плохого, вот я бы туда... И не понимает же, правильно? Ребенок не понимает, за что ты его сделал. У нас среди людей часто мы друг друга наказываем, не понимает. То есть тот, ты ему даже объяснишь по купочке, все равно ему до него не доходит. Валлахи масаляй, Аллах Субхану, это лучше, чем все эти примеры. Поэтому никогда не спрашиваем о том, что сделал, никогда не говорим как. Ни в отношении Аллаха Субхану ва Тааля не говори как. Если Аллах о чем-то о себе сообщил, что у него он слышит, не говори как слышит. Если Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он видит, не спрашивай как видит. Если Аллах Субхану сказал, что у него есть рука, не спрашивай, какая рука. Пускай тебе даже близко в голову не приходит. Если Аллах Субхану сказал, ваджа роббука валь малику саффан саффа, не спрашивай, как приходит Аллах Субхану. Не задавай вопрос, как. Вери все, потому что у тебя разум ограничен. Если Аллах сказал, что снисходит каждую третью часть ночи на первую, не спрашивай, как. Остается трон пустой или не остается, начинает заниматься таким вопросом. Аузу билля. Это ты про себя так говори. Если я со стула спустился на пол, остается стул пустой, то Аллах не говорит, ля юсалю амма яфаль. Тебе все, что делается, вери все. Не говори ни в коем случае слова как. Седьмой из плодов таухида тахакку калямну валь хидая. Льмуми нефидуни валь ахира. Об этом очень много говорит. То есть внедряешь ты уже в жизни, практикуешь аль-ам, безопасность. Живешь в безопасности. Человек единобожник, сказали, живет в безопасности и по напрямому пути, как в этой жизни, так и в той жизни. Сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Аллазина аману валям яльбису иманахум бизульм». Те, которые уверовали и не покрыли свою веру зульмом. И как пришло в тафсире, когда сахабы услышали этот аят, они же арабы, они понимают, что контекст по-арабски. «Аллазина аману, те, которые валям яльбису иманахум бизульм». И не покрыли свою веру зло. Зулюм у тебя пришел в чем? Накира. В каком контексте? Лям яльбису. Охватывает все виды зла. И говорит, о, посла, а кто из нас не делает грехов? Кто из нас зло не делает? А зло же это грехи. Либо сам себе зулюм делаешь, либо другим. Аллах сказал, аллазина аману валям яльбису иманахум бизульм. Уляйка лахум ль амн. Им будет безопасность. Вахум мухтадун. И они идущие по пропасти. Сахабы, услышав этот аят, как пришел в хадис ибн Масуда, испугались. О, посланник Аллаха, а кто из нас зло не делает? То есть мы, получается, никому из нас безопасности не будет, и никому, никто из нас по прямому пути не идет? Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, на кого Аллах, субхана таля, наложил, что? Гамму таблик, то есть объяснить Куран, как Всевышний Аллах сказал, «Ва наззальна иляйка зикра ли тубайина ли насима нуззиля иляйхим». Поэтому мы видим, что даже сахабы, опираясь на свой арабский язык, ошибались иногда в понимании Курана. А что же сказать про то, что в наше время люди оставили понимание пророка и его сподвижников и понимают Куран так, как сами хотят? Нет, поэтому мы понимаем Куран только так, как его понимали пророк и его сподвижники. Что пророк сам сказал? «Ляйса газа зульма лазита забуна иляйхи». Это не тот зульм, о котором вы думаете. «Алям такру каулю раджин салихна лази каля ливнихи я бунайя ля тушрик биллахи инна ширка ля зульму назим». Пророк сам тафсир сделал вот этому зульму какой? Что это ширк. Тот, кто уверовал и не покрыл свою веру ширком, им будет амн, безопасность. Как в этой жизни, так и в той жизни. Вагум мухтадун. А мы, как говорили в этом аяте из суры Нур, «Вада Аллаху лязина аману минку амилю сальхати», то есть обещал Аллах Субхану тем, кто из вас уверовал, говорил благие дела, там в этом же аяте идет, что «Валя юбадилянна уминбаде хоф имамна» и заменит им после страха безопасностью. «Я буду на ней, ля юшрикун обещай». И в этом аяте тоже видим, «Аллазина аману, валям яльбису иманам безун». Те, которые веровали и не покрыли свою веру злом, «Уляйка лягум лям». Им будет безопасность. Поэтому вот это вот то, что нас бывает и так далее, это что? Это вот это есть отсутствие безопасности, отсутствие амна. Что это? То, что мы сейчас у ураканов и ширк, попали в ширки и оставили единобожие. «Уляйка лягум лям лягум мухтадун». Также из плодов успех в хорошей жизни, как в этом свете и на том же, «Валь аджру хасан» и «Хорошее вознаграждение». Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Ман амиля салихан мин закарина унса, ва хуа мумин». Тот, кто делал праведные дела, будь он мужчина или женщина, и он верующий, «Фалянухиеннаху хаятан тагибан». Будет у него хорошая жизнь. «Валянаджиеннаху маджрахум бяхсана макану ямалюн». И будет ему хорошее вознаграждение. Также девятое, «Аннасру мубина ля ля'ада». То есть из плодов единобожия, и только это единственный плод, только таким путем будет «Аннасру мубин», то есть явная победа над врагами. Только единобожие. А как мы в наше время, некоторые говорят, что, как мы сказали, «Натаамаль фима тафакна алей». То есть, «Кулюна тафакна» — то, что это евреи наши враги, что с ними надо воевать. И собирается рафидит, который ширк делает, собираются суфисты, которым бадауи говорит, я бадауи и так далее. И мы после этого хотим победить против евреев, собирается мушрик в тавхиде рубубия, мушрик в Таухиде Улюхия, мушрик в Таухиде Асма ва Сифат, и хотим объединиться против этого воевать, а мы видим в силе пророка, ослушались, сошли с горы, маленькое слушание пророк сался, вот как Аллах унижает. Там обобщили свои, как бы своим количеством, Аллах унижает. А тут мы хотим, то есть тот, который говорит, я бадави, а этот, который говорит, что Аллах фикулли макан, третий, хотим против евреев, субханаллах. Поэтому победа будет только после единобожия, только после того, как у человека будет правильная акида в Рубубии, Улюхии, Асма ва Сифат. والنصر مبين للأعداء من الكافرين والمنافقين وسائر المناوين. То есть всех неверующих, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. То есть Аллах Субхану Тааля обещал. Если Аллах обещает, значит Он это делает. وعد الله لا يخلف الله وعد. Аллах только кому победит, даст победу? Русулина, потому что русули победит. Валлазина амана, которые уверовали правильной верой, у которых правильная вера в Аллах Субхану Тааля. Как в этой жизни, видишь, и в той жизни тоже Аллах Субхану Тааля им поможет. Десятое, истихляфиль арт, вот там кинут дин. То, что Аллах Субхану Тааля, то есть сделает нас управляющими на земле. И то, что укрепит нашу религию. Не будем мы бояться говорить, что мы мусульмане. В наше время мусульмане, вот в Москву брать езжать, боятся, субханаллах, сказать, что они мусульмане, правильно? Вот у меня проблемы на таможне будет и так далее. Так же у нас, боятся же сказать, что мусульмане. А нет, если у тебя единобожие будет, «Ва'ада Аллаху лязина аману». Как вот этот аят много раз приводит. Аллах обещал тем, кто уверовал в вас, «Ва'амилю салихати», делал правильные дела, «Ля истахлифанну филар». Сделать халифами их на земле. «Кам истахлифа лязина мин каблихим». Так же, как сделать тех, которые были до них. «Ва'ля юмакинанна лягум динахум лязир тадалягум». Аллах и случилось было, он рассказывает, Субхан Аллах, говорит, ай, мина айтильда. Но и говорит, я вообще в шоке был. В Москве проходим, говорит, таможня, он первый прошел, жена сзади идет. Меня, говорит, пропустили, жену, говорит, остановили, ну в платке же там. И, говорит, докопалась в Москве. Я, говорит, стою у жене, смотрю, жена тоже не повернулся, подошел, говорит, к ней. В чем дело? Вот я сказал, в чем дело? И сам, говорит, всем сердцем обратился к Аллаху Субхану Тааля. Ну, то есть, вот, альхамдулля, вот, изучает единобожие и старается, что в жизни это внедрить. Всем сердцем Аллах помоги. Подошел, в чем дело, что случилось? Она говорит, я вот, это я ее муж, говорит. Она сказала, не ваш, я ее муж, говорит. И она, говорит, так посидела, раз, говорит, печать поставила, поставила, говорит, прощать, пошел. Вы, говорит, учитесь, хорошо учитесь, мы вас ждем, возвращайтесь, говорит. И, говорит, я в шоке был, вот это сидит русская, короче. Была, и вот спросите, если не верите. Я, говорит, в шоке был, говорит, субханаллах, говорит. Так, говорит, удивился, взял, говорит, и пошел, вещи, говорит. Потому что, видишь, когда ты обращаешься к Аллаху, вот эта вот русская, она же тоже рабыня Аллаха. Хочет она этого, не хочет, она же рабыня Аллаха, правильно же? Вот так Аллах Субхану Тааля, что? Нет, как мы сегодня же рассказали про Хаджат ибн Юсуфа. То есть мы тисты, вот так же оно в жизни бывает. Валлахи, вот так оно в жизни бывает. Клянусь Аллахом. Нет, это, брат, я говорю, не такая религия. Религия Аллаха — это не кровь. Религия Аллаха — это не смерть, это не убийство, это не взрывы, это не заложники, это не всякие митинги, голодовки и так далее. Это не из-за религии Аллаха. Акида из плодов иштималь калима, единогласное мнение мусульман. И один ряд, и совместная, то есть помощь друг другу в выполнении цели. То есть если у нас у всех будет акида, как у Пророка, разве между нами разногласия будет? А сейчас у нас один муатазили, другой джахми, третий матуриди, пятый ашари, шестой такой, седьмой, восьмой, девятый. У нас же не было, Абу-Бакр же не был муатазилитом, а Умар джахмитом и так далее. У всех же была одна акида. У всех же одна акида была. Поэтому если мы вернемся к одной акиде, к акиде сахабов, все будем за руки вот так держаться. Все будем заработать, все будем вместе жить. Никаких у нас разногласий не будет, если мы не будем следовать своим страстям. Поэтому из плодов это что? Помощь друг другу в выполнении цели. А самая главная цель у нас. И в этом и есть, то есть, действительно внедрение вот в величие мусульман. То, что мусульманин, он всегда азиз, он великий. То есть никогда униженный не бывает, как в наше время. Он должен быть что? На высоком месте. Но это когда? Левехтат или акидат, когда у него будет одна акида и правильная эта акида. Мусульман не может собрать ничего, поэтому мы видим, какой давил на то, что не может людей собрать, кроме как одна акида. Положение, опять же, тех арабов-мушриков. Каждый был, племена, это друг друга нападали и так далее. Когда пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказал людям, или научил людей одной акиды, смотри, как собрались. Биляль Хабаши, Сальман Аль-Фарси, то есть Булин Хабаши, это Сальман Аль-Фарси, у тебя там пророк Сокураши, Ансари, это ягуды, которые зашли в ислам. Все они, мало того, что разные из разных племен, еще разных национальностей были. Смотри, как они все объединились в одно это жили, субханаллах. Когда вот их вот так собралось, разные, а до этого, какое у них было, субханаллах, боялись от одного племени, ничего другое. Мы же изучаем историю арабских стран. Друг друга нападали, убивали, резали. Даже почему они не хотели дочерей? Потому что для них позор был, нападает племя, забирает дочерей, потом в рабыни продает. Что-то знает твоя дочка, там где-то у кого-то рабыня, поэтому дочерей убивали с детства. А потом пророк Саусан пришел, субханаллах, считанные годы, одна акида, видишь, как собрала их всех. Поэтому только одна акида соберет мусульман, и который вот придерживается, будет именно у акида есть муктада, то есть то, что требует от акида, это и есть манхадж, который выходит тебе в путь, то есть вот акиду, когда ты узнал, как дальше жить в соответствии с этой акидой. И если у тебя будет слабость в держании за правильную акиду, или же будешь ты держаться за заблуждение в акиде, это миназбаб лихтилаф, из причин разногласий. то есть расхождение, спор, начнешь крепко держаться или слепо держаться за своими страстями, то есть начнешь, то есть либо за цвет, либо за национальность, либо это как наше время, это чем мы видим, когда люди акиду оставили, когда оставили ля иляху ва атасиму бихабли ляхи джамиан, ва ля тафарруку, оставили ля иляху ва, начал кто держаться, мы, да, вот даже здесь мы видим, да мы, если бы не мы, да ислам бы не дошел, субханаллах, это что за детский сад? Взрослый человек такие говорит, ладно, если там 8-летние мальчишки такие вещи говорит. Взрослый человек такие вещи говорит, субханаллах. И это вот уже называется таасуб, либо это по национальности, либо за это. И у нас должно быть крепко держаться что только за акиду, то есть только за хаблю Аллахи. Смотреть на положение раба. Когда они были в разных акидах, видишь, обзавлежены от акиды, во-первых, разногласия. Второй, мутафаррикин, разъединены. Третий, мутахарибин, воевали друг с другом. قَدْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Вот это есть. وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Не будьте из мушриков, الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. У каждого своя религия, у каждого свой чё? Партия. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ. Ну не будьте из мушриков. То есть имеется в виду, потому что мушрики так делали. Это не значит, что это делает мушрик. То есть имеется в виду насыпатель. Мушрикин, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, миналяматель ан-мунафикина саляса. Не значит, что кто так делает, тот мунафик становится. А это имеется в виду аламаты мунафикин. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. После того, как Аллах Субхану проявил им милость, дал им веру, амаль саль, правильное дело, то их собрала книга и сунна просто сам. И начали друг другу помогать благочестии и богобоязненности по приказу Аллаха Субхану Таля. И начали запрещать друг другу или оставили что? Грехи и вражду. И они начали держаться за одного Аллаха Субхану Таля, вот, то есть соединились, начали друг друга любить. Аллах их этим самым поднял, победили и начали управлять всеми общинами, стали имамами всего мира. И Аллах правдив, Он сказал, как бы указывая на то, что Он дал своим посланникам аль-муминин, и напоминает им эту великую милость, смотрите, «Уалляфа байна кулюбихим». И Аллах связал сердца, то есть разные народы, разные страны связал сердца. «Ляу анфахта ма филь арди джамин, ма алляфта байна кулюбихим». Если бы ты, говорит Мухаммад, все имущество, которое было бы на земле, говорит, стал бы это, на ты только этого люби, на это, никогда бы ты не связал. «Валакинна Аллаха алляфа байнаху». Однако Аллах связал сердца. Как Аллах связал сердца? Как Аллах связывает сердца? Вот это акида и филля. Когда у нас правильная акида в Аллахе Субхану Таля, сердца у нас тоже будут одно единое, общее. «Иннаху азизун хаким». «Ваякулю» Всевышний Аллах Субхану Таля же говорит, «Валякинна Аллаха хаббаба илейкуму л-имана вазайянаху фи кулюбикам». Однако Аллах Субхану Таля сделал так, чтобы полюбили веру и украсил ваших сердцах. «Вакарраха илейкуму л-куфра» и сделал для вас ненавистным куфр, «Вальфусух» и грехи, «Валясьян» и послушание. «Уляйкахум р-рашидун» – они идущие прямым путем. «Фадля мин Аллахи ва ниама» – и это, видишь, милость от Аллаха Субхану Таля. «Ва ниама валлаху алимун хаким». Также из плодов наполнения сердца боязнью к Аллаху Субхану Таля. Раб украшается богобоязненностью перед Аллахом. И поистине, кто начнет чувствовать, то есть познает истинность Аллаха Субхану Таля, истинным познанием, и начнет чувствовать его величие, и начнет чувствовать его высоту Субхану Таля, его полноту и красоту, его сердце наполнится хашья. Как мы же говорили, хашья — это страх сознания. И будет намного больше бояться Аллаха, чем кто-то другой, как сказал Всевышний Аллах, «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-улема». Поистине, настоящей боязнью боятся его рабов, из рабов Аллаха Субхану Таля. Знающий. Хашья, боязнь, является одним из атрибутов праведных рабов, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, «Аллазина юбаллигуна рисалати ляхи ва яхшаунаху». Те, которые доносят послание Аллаха и боятся его, «Ва ля яхшауна ахада илляллах», и никого не боятся, кроме Аллаха, «Ва кафа билляхи хасиба», и достаточно Аллаха как рассчитывающего. Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям больше всех своей умми знал об Аллахе Субхану Таля, он больше всех боялся его, Субхану Таля. Как сказал он об этом, спросил Саллаллаху алейхи ва саллям, «Валлахи ни ахшакум ва атхакум лилля», «Поистине я больше всех из вас боюсь Аллаха Субхану Таля». Как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, «Инна лязина аману ва амилю салихати уляйка хайру лбария». Поистине те, которые уверовали и делали праведные дела, они лучшие создания. «Джазаухум инда роббихим джаннату адни таджри мин тахти ланхар». Вознаграждением будут в раю вот эти раи, в которых текут реки. «Халидина фи абада», вечно будут они там пребывать, «ради Аллаху ва раду ан». И Аллах ими доволен, и они довольны им. «Залика лиман хаши роббах». И это вознаграждение будет тому, кто боится Аллаха. А в другом аяте мы видим, что «Инна маях шалам и набяди уляма». Получается, «Хайру льбария» кто Аллах Субхану Таля? «Аля уляма». Также из плодов 100% подчинение Всевышнего. Почему в наше время многие братья, когда слышат приказ Аллаха или слышат пророка, приказ пророка Саусам, сунна не подчиняется? У них есть какие-то шубхаты и так далее. Вот из-за отсутствия правильной акиды. если бы у тебя правильная акида была в отношении Аллаха Субхана Тааля, ты бы даже не задумался о ан-якулю самиана ва таана. То есть если я не слышу, то верующий, как говорит, слышим, повинуемся, все, ничего не думай. Как, что, почему так, а почему мои ученые это так сказали, почему что? Если у тебя четкий, прямой, стопроцентный далиль пришел, все, подчиняйся Аллаху Субхана Тааля. Подчиняйся Аллаху Субхана Тааля. Если от пророка Саласа пришел приказ, подчиняйся. Не говори, а вот у нас, а у нас там дома, а у нас там медресе, а у нас... Нет, все, пророк приказал, а приказал, пророк приказал. Полное подчинение у тебя должно быть. И верующий никогда не будет выбирать для себя, кроме того, что ему выбрал Аллах, его послание. Не будет обращаться, не будет себе хакиман брать, судьей, ничего, кроме книги «Ва суннати набихи», сунной пророка. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, «Инна макана кауля муминина изаду'у илля Аллахи ва расули илли яхкума байнаху, ан якулю самиана ва таа». И поистине было слово верующих. То есть это слово верующих. Видишь, Аллах описал сифат верующих какое? То, что изаду'у илля Аллахи ва расули. То есть в каком-то вопросе, вот сейчас мы спорим, часто же бывает, давай вернемся к Аллаху посланник, посмотрим, что они... Оставим слова имама, фуляна, айляна, посмотрим, что сказал про Аллах и его посланник. Ан якулю самиана ва атана. Они говорят, слушаем, повинуемся. Уляйка хумуль муфляхун. И вот эти верующие имеют будет успех. Ва ма ютилляха ва расулиху ва яхша Аллаха ва яттакхи фа уляйка хумуль файзун. И тот, кто подчиняется Аллаху и его посланнику. Ва яхша Аллах и боится Аллаха. Фа уляйка хумуль файзун. А мы в наше время вот многие братья перепутали. А это вопрос, например, даже вот мы берем мазаб. Мазаб, в нем проблем нет. То есть если следуешь за имамом. Однако, чтобы у тебя основа была в сердце, подчинению Аллаху и его посланнику. И от того, что ты, то есть мы джайли, мы не можем, например, брать во всех вопросах, что прямо от Аллаха и его посланника из-за нашего джайля, поэтому нам приходится по приказу Аллаха иногда обращаться к уляма, как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, «Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля та'алямун». И мы, если посмотрим этот аят, Аллах Субхана Тааля шарт нам поставил, только тогда, когда обращаешься к имаму, к ученому, если ты не знаешь, поэтому вопрос, которых я не разбираюсь, я следую, что за алимом, по приказу Аллаха Субхана ва Тааля. Однако основа, это Аллах и посланник. А это у меня уже дарура идет. От того, что я сам не могу, сейчас я джайн, я молодой, арабский язык не знаю, Куран Сунну не знаю, Усуль фикх не знаю, хадис не знаю, не разбираюсь. Поэтому мне придется следовать за кем? За одним из имамов, за одним из ученых, правильно же? Но основа у меня это. А некоторые наоборот ставят себе основу подчинению имаму. И поэтому, когда он слышит какой-то аят, допустим, имам же, он человек, куль юхаз мин калями ва юрад, допустим, большинство ученых говорят, что имам в этом вопросе ошибся, почему? Потому что доказывает, что это хадис недостоверный. Он говорит, нет, вы ошибаетесь. То есть, видишь, слова Аллаха, посланника и других ученых отвергаются из-за чего? Из-за того, что он основу себе поставил подчинение имаму. Опять же, перепутал, как мы говорили же, вот во всем, смотри, примеры, люди путают цели и средства. Наши аима, наши мазабы – это средство, через которое мы постигаем цель. Мы, например, аима, джазагум Аллаху хайра, наумати на хайра, что они сделали? Они собрали нам контексты Курана и Сунны, что выразил, начиная с тахарат, молитва, закят, хадж и так далее, потом китабу льбую, китабу талях и так далее. Видишь, собрали нам, облегчили нам познание религии Аллаха Субхана Тааля. То есть нам легче. Я же не могу сейчас прочитать все книги по хадису, тафсир и так далее, чтобы понять. Поэтому мне приходится смотреть слова имамов. Поэтому, как говорят уляма, «Хуз мин калями аима ма юфассиру ляка Кур'ан». Бери Кур'ан. Мы зачем берем слова имама? Они нам объясняют, это все идет Кур'ан и Сунна. Потому что у меня основа Кур'ан и Сунна. А и аима – это у меня дарура, потому что я не понимаю, и это у меня дарура уменьшается по кадру, что моего ильма. Поэтому, если я достигаю, чем я больше ильма беру, тем меньше у меня этот кадр, что? Уменьшается же, правильно? Поэтому мы сколько вот насколько у нас возникает, например, сейчас, допустим, я говорю, вот у кого-то из нас спросит сейчас, молитва ваджиба или не знаю, ваджиба? Все же мы говорим ваджиба. Мы говорим ваджиба от чего? От того, что мы все знаем, что Аллах сказал, ва акиму саля. Правильно? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, буни лислам. Не от того, что, например, если мы кто-то какого-то мазаб, не от того, что имам сказал в своей книге по фикху, ва инна салят ваджиба. Сейчас вот если у кого-то из нас спросит, потому что, альхамдулля, та'аллям на лугу арабия, шай'анма, немножко узнали, и теперь вот в вопросе уджубу салят мы уже не нуждаемся в словах имама, правильно? Однако кайфиату салят, а вот тут мы многие не знаем. Приходится вернуться, что? К словам имама, посмотреть, какие он хадис приводит и так далее. Поняли, да? То есть вот в этом вопросе, поэтому некоторые, либо у тебя ифрат, либо тафрит. Некоторые говорят, такого мазаба нет в исламе. Как нет, яха? А как ты будешь понимать Куран и Сун, если ты к имаму возвращаться не будешь? Если ты не будешь возвращаться к имаму Сунна, все, ты заблудишься. Потому что у тебя нету адават, у тебя нету предметов, нет инструментов понимать Куран и Сунну. У тебя, во-первых, нет люга арабия, во-вторых, нету ильму аль-хадис, в-третьих, нету ильму аль-усуль фикх, кавайду аль-фикхи и так далее. Ты заблудишься, брат, это море, ты утонешь там. А имма это тебе спасательный круг, это твои вот гиды твои в религии Аллаха Субхана Таля. Но факт то, что ты знаешь, что у тебя основа это Куран и Сунна. Куран и Сунна. То есть некоторые люди, то есть фаррату, говорят, не нужны мазалы. Ошиблись. Другие наоборот, что, да, эти афрату. Другие наоборот, фаррату, тафриту, ничего. И фрат наоборот, у других афрату как? Не, вот смелость, слепое следование за имамом. Как бы не было слепое следование за имамом, то есть что бы имам ни сказал, все, ничего не признаю. Даже если Аллах Субхана Тааля его послание что-то скажет, ничего не признаю. Вот имам сказал, все. Это тоже неправильно. Аллах Субхана сказал, ваджальнакум уммата васата. Мы вас сделали уммой центральной. Поэтому у тебя основа Куран и Сунна. А имам это у тебя, ты берешь, выбираешь какой-то мазаб из-за того, что что изучаешь мазаб, как говорят уляма, фикх у него две вещи дираса. Либо дираса туль-хадисия, либо дираса туль-фикхия. То есть дираса туль-хадисия, ты учишь фикх по книгам, по хадису, как, например, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Сунна. Они же тоже по фикху уже разделили, ну, собрали хадисами. Или книга Булюгуль Марам, или книга, например, Найль Лаутар. Это вот называется дираса туль-фикхия. Или дираса туль-фикхия. А дираса туль-фикхия это мутун. То есть либо вот некоторые имамы что сделали? По хадисам составили фикх, а другие по матнам, то есть мас'але. Например, берет, допустим, например, как Китаб аль-Хидая, допустим, книги по ханафитам. Вот, то есть Хидая, потом на него идет Хаваши Шарх. И он, например, приводит мас'але, мас'але, например, мас'але ту тагара, мас'але ту мия, мас'але ту таяму, мас'але это, и потом приводит далее. Вот это называется тарика мазавия. Можно так фик учить, а можно тарика хадисия, через хадис учить. И говорят, муаффакун манджама авайна тарика тайня. Самый лучший, так только две дороги собирает. Берет мазаб и берет хадис. То есть в начале изучения фикха. И это ему помогает. У него и дирая и биль-хадис есть, и дирая что? Бикалямиль фукаха. Потому что фукаха тебе объясняет, как понимать хадис. Они тебе говорят, потому что Куран, Сунна просто не понимается. Куран у него есть аумум, есть хусус, есть мутлак, есть мукайят, есть насах, есть мансух. Есть у тебя кияс и так далее. Ты это только от аимов можешь определить, правильно? Вот именно имамы тебе на это говорят. А у нас в наше время ребята по своему джаглю либо туда переход, либо сюда переход. Нет, надо знать, что основа Куран и Сунна. Берем от Аллаха его послание. Аллах Субхана Тааля нас, как говорится, обязал поклонение. Мы его рабы. Мы не рабы имама Шафии, или имама Бухари, или имама Абу Ханиф, или имама Малика, или имама Муслима, или имама Абу Дауда. Мы рабы Аллаха Субхана Тааля. Поэтому мы поклоняемся и подчиняемся ему. Поэтому Аллах Субхана Тааля сказал, «Ва атиу Аллаха, ва атиу Расуля, ва улиль амри минкум». Улиль амр, уляма говорит там два тафсира. Уль амр это правитель, второй уляма. Лишь сказал про Аллаха, сказал, а ты подчиняйтесь Аллаху. Подчиняйтесь пророку, а не сказал подчиняйтесь ученым, а просто и ученым. Потому что подчинение учеными следует за подчинением Аллаха и его пророка. Основа подчинения Аллаху и его посланнику. А это уже следует за ними. То есть если слова имамов соответствуют словам Аллаха и его посланника, то мы берем. Если нет, нет. Думай этот вопрос, баракаллаху фикум. Ясно. Также... Умакана, также Всевышний Аллах говорит, Умакана ли мумин, валя муминатин, иза када Аллаху ва Расулюху амран, ан якуна лягумуль хияру, мин амрихим. И если Аллах, то есть не стоило верующему, мусульманину, или же женщине верующей, если Аллах и его посланник, то есть постановит какой-то вопрос, то есть дело какое-то, что-то прикажет, чтобы у них выбор был. Все, у тебя выбора нету. Ума яс илляху ва Расулю, и тот, кто не подчинится Аллаху посланнику, факад далля дуляль мумин, тот заблудился большим заблуждением. Также из плодов. То, что тебя побуждает вера к Всевышнему или правильная акида, это благочестиво относиться к созданиям. Будь он кафир или верующий, и мило с ним, и прощение. То есть надеясь на то, что если ты будешь хорошо к рабам Аллаха относиться, Аллах к тебе будет, как Аллах Субхана сказал, «Ирхаму ман филь арт, ирхамуку ман фи сама». «Ирхаму ман филь арт» — это «ман» называется «исму маусуля». Усулиин говорят, что «исму маусуля йофидуль умум». То есть будьте милостивы ко всем, кто на земле. Ко всем, кто... То есть кафир, когда ты кафиру даже делаешь дава, ты должен что? Любить для него путь, прямой путь. Любить для него прямой путь. Потому что ты же тоже когда-то был заблужденным, как Аллах называет, казали, как он ту мин кабль, фаманна Аллаху алейкум. Такими же были вы раньше, Аллах вам сейчас милость свою проявил. Ты на праведном пути все мусульмане не от того, что мы хорошие, не от того, что у нас деды хорошие, просто вот подарок. Аллах тебе подарил вот этот прямой путь. Поэтому, когда ты даже неверующим кафиром делаешь, ты именно с милостью делай. Ирхаму ман филь-ард, а не как в наше время. А кафир убивать, резать, взрывать туда. Они тоже люди, они тоже создания, до них просто дава не дошел. А если ты поэтому даже для кафира, иногда вот этот джихад, бывает, вот мы как джихад делаем в исламском уме? Правильно понимать джихад. У нас джихад есть даф и джихад уталев. Два вида джихад. Либо джихад охранять, если нас кафир, мы что, охраняем себя, А это любое государство, любая религия мира это признает, правильно, охранять себя. Либо джихаду талиб. Джихаду талиб, что из себя представляет? Распространение ислама. Поэтому мы, когда распространяем ислам, мы как распространяем? Приходим в государство из христианства. Позвольте нам, принимайте ислам, не хотите, платите джизи. То есть джизи платите, и вы будете под нашим хукмом. Под нашим хукмом мы вас обижать не будем, мы наоборот вас охранять будем, правильно? Кто-то, если из нас вас убьет, то этот человек, пророк сказал, запах рая не почувствует. Кафир наоборот обрадуется в таком государстве жить, правильно же? Никто его не трогает. Нам запрещено ломать их, даже их маабады, то есть их церкви и так далее, нам запрещено их ломать и так далее. То есть вот так он живет, он такой, он балдеть будет, кафир в такой стране, правильно? А умрет, Аллах Субхану сам с него будет спрашивать. А если какой-то мушрик стоит и не пускает, нет, не позволит, не будет джизи платить, этот человек подобен кому? То есть он может быть правитель этого кафирского государства, он как гангрена. Он мешает нам распространить ислам. А он стоит, вот из-за него вот этот вот куфр распространяется. И поэтому мы говорим, когда у человека, допустим, гангрена, и ему врач говорит, тебе надо ногу отрезать. Он ему говорит, тебе надо ногу отрезать из-за зла, хоть желает зла этому человеку. Нет, желает добра, потому что если мы ногу не отрежем, то дальше гангрена пойдет, правильно? Вот так же у нас в исламе джихаду талиб. Стоит вот этот человек, мешает, да, убираем его, убираем милостью для ниже, для кафиров. Потому что если бы не этот человек, то есть он причина, вот это то, что вот эта гангрена, вот эта вот гадость, куфр распространяется среди вас, а вот этот человек мешает, вам что богатый насеял, как это делал фараон. Фараон же тоже своему народу сказал, что я боюсь, что он вам сейчас изменит, а не юбадиля динакум. Я боюсь, что он вам заменит вашу религию. Начинал шубхат сеять свой народ. Юфсиб писал про Муса, что он юрид, он юфсиду филярд, он хочет порчу на земле принести. Вот так же они, кафиры, своим говорят, а эти мусульмане хотят порчу и так далее. Уж гангрена. А мы его убираем и до людей доносим. Да, вот эти мушрики с удовольствием заходят. Куда? В этом. Они как это представляют? Ислам, это вот джихад, это убийство и так далее. Оно вот так вот. Это мы есть как операция делать. Стоит человек, убираем, поэтому нету такого, чтобы все мушрики, все государство, как мы это в истории видим, сахабы заходили в джихад, когда делали, мушрик все это убирает, двоих, троих, пятерых, десять, сто человек, зато сотни тысяч заходят в ислам с удовольствием. Так же оно было. Вот это вот и есть в исламе, что понимание тоже слова джихад, поэтому ты ихсан, то есть твоя акида побуждает тебе быть добрым, хорошо относиться к созданиям Аллаха Субхану, надеясь на то, что Аллах Субхану Тааля будет относиться к тебе хорошо. Фаррахимуна ярхамухуллах. Милостливый, над ними снился Аллах. Кто простит, Аллах его простит. Также из плодов веры в Асмау Сифат, имена и атрибуты, которые пришли в контекстах, есть несколько видов. И каждый вид оставляет какой-то плод. Первое, такие имена, как, допустим, великий, вот Азим, Кавир, величайший, допустим, Вася, широчайший, Маджид, Джалиль и так далее. То есть все, что указано на величие, то есть наши сердца, что посещает? Гайба, как бы вот уважение к Аллаху Субхану ва Тааля. Ты стесняешься какой-то грех делать. То есть иногда же бывает, валяй масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Какой-то в народе, допустим, в племени, или там в деревне, или где-то в городе, какой-то уважаемый человек, ты же перед ним какие-то левые движения же стесняешься делать, правильно? Фаллаху мин бабы ляуля, Аллах субхану тем более. Что касается таких имен, атрибут, которые указывают на силу, на кахру, валькудра, мощь, вальгалиба, победу, когда вспоминаешь об этих атрибутах, ты вообще себя чувствуешь униженным. То есть первый уважаешь, второй униженным, ничего не можешь против Аллаха субхану тааля сказать. Что касается милости, Альбир, Вальгина, богатство, Вальджуд, щедрость, Валькарм. То есть из имен и атрибутов Аль-Джамаль, Валькарм. Эти сифаты, когда мы о них вспоминаем, наполняют наши сердца любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. И последнее, все имена, которые указывают на его знания, на всеохватывание, как знающий, Аль-Хабир, всеведущий, Валь-Хафиз, Валь-Мухитун. То есть он уже следит и чувствует присутствие Аллаха Субхану ва Тааля в всех движениях и спокойствиях. Это Баракаллаху фикум, что касается веры, вкратце, веры в Аллаха Субхану ва Тааля во всех трех видах таухида, и это было самое, потому что это основа, мы же говорили, что у нас есть разница между акидой и таухида. Акида это более шире, а таухид это вот абалай. Поэтому немножко вот может быть затянулось. Остальное может быть иншаллах в следующий раз за один раз или максимум за два раза закончим, потому что это основа баракаллаху фикум. То есть то, что нам хулястуль калям баракаллаху фикум, конец, то, что нам надо вот понять, то, что у нас есть вещь акида в Аллах Субхану ва Тааля, и есть та вещь, которая требуется от нас после акида. Вот вера в Аллах Субхану ва Тааля требует от нас что? Верить в его сообщение, подчиняться его приказам и сторониться его запретов. И он послал посланника Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с его приказами и запретами, и с сообщениями. Верить в то, что сказал посланник, то, что сообщил, подчиняться его приказам и сторониться его запретов. И то, что наша религия строится на двух вещах. Дела искренне ради Аллаха и только так, как делал пророк. Все, то есть, а то, что так, как делал пророк, это что? Три вещи. Либо это у нас убеждение, либо слова, либо дела. Если вот так у нас на этом религии будет строиться, то есть мы все ради Аллаха делаем, и только так, как говорил пророк. То есть если что-то говорим, только так, как делал пророк. Если что-то делаем, только так, как делал пророк. Если в чем-то мы имеем убеждение, только такие убеждения, как имел пророк, тогда у нас все будет нормально.